они меня чем-то накачивают. От того, что они мне дают, я порой не помню целые дни. Мне надо отключаться. Просто хотела рассказать вам, как выглядит моя жизнь в этом месте. Умоляю, спасите меня. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. По мере взлета модельной карьеры Мелани Лэнг росла и ее популярность в прессе и еженедельных желтых журналах. На протяжении полугода, с ноября 2004 года по май 2005 года, каждый желтый журнал публиковал фотографии Мелани на обложке. К лету 2005 года Мелани Лэнг стала одной из наиболее узнаваемых знаменитостей Британии. Ей было 17 лет. Эллен Армстронг, профессор финансов в Лондонской школе экономики. Волновались ли акционеры Лэнг Хотелс по поводу Мелани Лэнг и всего того негатива, который она получала от прессы на еженедельной основе? Наверняка. Вот бы тайком понаблюдать за теми встречами. Но если вы проанализируете стоимость акций к концу 2003 года и к лету 2005, то увидите значительный рост. Одна из самых жизнеспособных теорий — заключается в том, что этот рост мог быть вызван открытием их флагманского отеля в Лондоне. Однако, если вы посмотрите на ежедневные показатели и сравните их с освещением Мелани в прессе, то заметите, что с ростом ее присутствия на страницах таблоидов росла и стоимость акций. И это вне зависимости от того, насколько негативным было это освещение. Так что я уверена, акционеры волновались по поводу Мелани Лэнг, но вместе с тем, как говорится, нет такой вещи, как плохая реклама. Конечно, все изменилось, когда Мелани стала принимать участие в жизни Лэнг Хотелс. Но между 2003 и 2005 годом феномен Мелани Лэнг шел на пользу бизнесу. Терри Байфорд, учитель на пенсии. Я полагаю, что все учителя ждали, когда же модельная карьера вскружит голову Мелани. Мы уж точно часто говорили об этом в учительской, но она по-прежнему оставалась той Мелани, которая была в моей классной комнате. Я не знаю, когда она делала свою домашнюю работу, но она ее делала. Никогда не опаздывала, не опускала свою обычную планку. Бывало, я проходил мимо магазина и видел лицо Мелани на первой странице газеты, где она выходила из ресторана в 3 часа утра. А затем я заходил в класс в 9, и Мелани уже сидела на своем месте, как обычно сияя. В тот момент я и вправду начал сомневаться в правдивости истории о ней. Она великолепно справилась со своими экзаменами на аттестат. Круглые пятерки по всем предметам. Уверен, ее отец был доволен. Я ожидал, что ее результаты выйдут на передовицы газет, однако сомневаюсь, что кто-то их даже упомянул. Нелл. В 2005 году все начало меняться для меня и Мелани. В июне того года одна из девушек моего брата переехала к нам в дом, трехкомнатный таунхаус с одной ванной, где мы уже жили впятером. Там просто не было больше места, так что я решилась и сняла однокомнатную студию в Сохо. Ничего такого. Откровенно говоря, та еще конура. Смеется. Там даже не было ванной комнаты. Если вам надо было в туалет, вы брали туалетную бумагу, полотенце для рук и шли по коридору в мерзотный общий туалет на 3 квартиры. Кухни там тоже не было. Только раковина с холодильником и одна электроплитка, которую требовалось включать в розетку. Не то чтобы я особо готовила. По соседству находился ресторан, и большую часть времени квартира воняла чесноком. Мне приходилось практически купаться в духах перед выходом. Ой, и даже не спрашивайте меня про тараканов. Эти ублюдки жили по всему ресторану. Мурашки по коже при одном только воспоминании. Несмотря на это, я любила квартирку за ту свободу, которая пришла с ней. Мне было наплевать, что эта плохенькая студия без ванной комнаты стоила как крыло от самолета. Я переехала туда ради Мел и ради себя. Ей нужно было место без отца. Я думала, что после того, как она закончит со своими экзаменами, он немного ослабит хватку. Но раз на то пошло, он начал только сильнее ее контролировать. Казалось, будто он видел, что она растет, начинает принимать решения сама, и его это бесило. Ей даже в магазин нельзя было сходить без того, чтобы он не потребовал отчета. Так что разве удивительно, что он ее запер? Человек колоссально помешан на контроле. Самым лучшим примером будет мой 18-й день рождения, за месяц до которого я переехала в свою квартиру. Мелани знала, что мои родители не будут особо прилагать усилий, чтобы отпраздновать, так что она подготовила мне целый день сюрпризов. Сначала я получила от нее СМС в 10 утра: «Одевайся и будь готова выходить на улицу через 20 минут». Ее машина подъехала, и Мелани выскочила оттуда с огромным шариком, на котором было написано «С днем рождения», и крепко обняла меня перед тем, как утащить в ее любимый салон красоты. Мы сидели рядом на стрижке и маникюре. Звучит как сюжет из голливудского фильма, и, если честно, у меня было ощущение, что я в кино. Лето только начиналось, на улице стояла теплая погода, в воздухе витало чувство перемен, понимаете, о чем я? Казалось, дела будут только лучше и лучше. Когда мы вышли из салона красоты, мы хохотали от всей души. Стоило нам только посмотреть друг на друга, как мы начинали смеяться. Следующим в программе был бутик рядом с Бонд-стрит, где закупаются всякие личные ассистенты, и Мел сказала мне выбирать то, что нравится. Потом машина повезла нас к Мел домой, мы переоделись и поехали в клуб «Айви». В тот вечер с нами поздоровался Робби Уильямс. Ну, типа, я знаю, что Мел была популярной, но понятия не имела, что она знакома с Робби Уильямсом. Робби Уильямсом! Я с 7 лет по нему сохла. Мелани сказала ему, что у меня день рождения, и он наклонился, поцеловал меня в щеку и поздравил, а затем заказал нам бутылку «Кристалл». Это был один из самых восхитительных моментов в моей жизни. Как только он ушел, я схватила Мел и отвела ее в туалет, чтобы проораться и спросить, откуда она, черт возьми, знает Робби Уильямса. Она, не поведя бровью, говорит: